Глава 9. Пленники маленького дома пришли в себя в полдень. Сознание могло вернуться к ним и раньше, но целители нарочно замедлили этот процесс, чтобы последствия пережитого стресса отразились на их организме не очень сильно. В целом и Макс, и Корюшкины чувствовали себя нормально. Однако, по настоянию медиков, провели в госпитале еще 2 дня, пока те не убедились, что с ними действительно все в порядке. В один из этих дней Ивушкин принес клятву молчания. Прямо в больничной палате. Я очень хотела присутствовать при этом событии, но мне пришлось его пропустить. В час ритуала я находилась под домашним арестом. Сканирование памяти Максиму также привели в госпитале. Благодаря сведениям, почерпнутым из его головы, а также заступничеству Зиновия Пырьева, меня не стали отправлять в изолятор временного содержания, а оставили дома, украсив мое левое запястье специальным браслетом, не дававшим уйти дальше собственной калитки. Корюшкиным повезло гораздо меньше. Бывших супругов передали правоохранителям, как только целители согласились выпустить их из больницы. Уголовное дело на Клару и Семена было заведено на следующее утро после происшествия со злосчастным коттеджем. Мы с дедом явились в МАУ и еще раз подробно рассказали обо всех своих приключениях, начиная с появления Ивушкина и заканчивая задержанием злоумышленников. После этого было составлено заявление, в котором мы просили магуправления разобраться в возникшей ситуации. Новость о происшествии с жар-птицей мигом разлетелась по городу и в самое короткое время обросла такими слухами, что им позавидовал бы любой писатель-фантаст. Магическое население тут же признало Николая Ковалева виновным во всех бедах, хотя его вина доказана еще не была. В течение последующих дней ко мне в гости заявилось порядка 20 человек из числа соседей, друзей семьи и школьных приятелей, и еще около 15 неделю обрывали телефон. Всем было любопытно, что же на самом деле случилось в отеле, и правда ли, что меня будут судить как преступницу. Выслушав мой рассказ, с каждым разом он становился все короче и короче, чародеи заявляли: «Я все сделала правильно, и суд непременно с этим согласится». Среди пожелавших меня навестить был Гриша Ковалев. Он явился хмурый и задумчивый, принес коробку пирожных и позволил угостить себя клюквенным чаем. «Почему ты ничего мне не сказала?» — спросил он, когда мы сели за стол. «Если бы мы поговорили хотя бы неделю назад, все могло сложиться по-другому. Как ты себе это представляешь?» — удивилась я. «Привет, Гриша. Мы с дедушкой думаем, что твой папа решил пустить нас по миру. Не мог бы ты попросить его этого не делать? Так что ли?» Ковалев криво усмехнулся. «Уля, я все понимаю, но и ты меня пойми. Я в шоке от этой ситуации. Нашу семью обсуждают на каждом углу. Кафе и рестораны несут убытки. Посетители принципиально обходят их стороной. Вместо них к нам заглядывают вежливые люди из магуправления. Проверяют, как у нас дела с противопожарными чарами, свежестью продуктов и медкнижками поваров и официантов». «Ужас». Я покачала головой. «Но ведь твоего отца еще ни в чем не обвинили. Следствие только началось». Гриша поморщился. «Я говорил, что тетка принесет нам кучу проблем. Да, отцу больше не придется тратить деньги на строительство отеля. После этого скандала туда точно никто не приедет. Поэтому мы разоримся другим образом». Я дотронулась до его ладони. «Мне жаль, что все так вышло». «Мне тоже». Ковалев усмехнулся. «Однако ж, мы во всем виноваты сами. Я для чего к тебе пришел, Уля? Мне нужно, чтобы ты понимала. Я ничего не знал. Если бы отец хотя бы словом обмолвился о том, что собираются делать его родственнички, я бы приложил все силы, чтобы этому помешать. С возрастом папа стал импульсивен и раздражителен. Он вспыхивает, как спичка, и во время этих вспышек способен на сумасбродство. Сейчас он живет на успокоительных таблетках. Отец понимает, что испортил отношения не только с вами, но и со всем городом. Его всегда считали честным человеком, теперь же ему не доверяют. Никто не думал, что Николай Ковалев способен на такой поступок». «Гриша, я посмотрела ему в глаза. Ты хочешь, чтобы мы с дедушкой забрали из МАО свое заявление?» «Я хочу извиниться», — ответила. «За отца и за тетку. Ее мне, кстати, не жалко. А заявление вы забрать не сможете. В эту историю был впутан непосвященный человек. МАО на такое глаза не закроет. Знаешь, мы с тобой никогда не были друзьями, но и врагами мы тоже не считались. Вы с дедом хорошие, приличные люди. И мне жутко стыдно, что наше семейство нанесло вам такую серьезную обиду. Прости нас. Мы раскаиваемся. Особенно папа». Столь внезапное проявление совести здорово меня обескуражило. Мне всегда казалось, что младший Ковалев в расчетливости даст своему отцу хорошую фору, а слово «прости» в его лексиконе нет и никогда не появится. А тут, гляди-ка, золотой мальчик пришел извиняться и, судя по всему, по собственной инициативе. Я никогда не замечала за Гришей стремление вести праведную жизнь, поэтому не слишком поверила в его сожаление. Однако его желание сохранить царившее между нами безразличие и не дать ему перерасти во вражду было похвально. Мы расстались почти друзьями. Я уверила Ковалева, что извинения принимаю, к раскаянию его отца отношусь с большим пониманием и к самому Грише никаких претензий не имею. Ковалев после этих слов значительно повеселел, допил чай и откланялся. Коллеги из «Жар-птицы» явились ко мне в полном составе. Правда, не вместе, а группами по 2-3 человека. Все они были в курсе произошедшего и спешили меня поддержать. «Какая ты решительная, Уля!» — сказала во время своего визита Татьяна. «Это же надо! Уменьшить целый дом! Я бы до такого не додумалась! Я бы шумела, кричала, запускала фейерверки, чтобы отвлечь преступников и разбудить соседей! Но на серьезное колдовство никогда бы не пошла!» Ее слова заставили меня смутиться. Действительно, отвлечь Корюшкиных можно было по-другому, но я в тот момент находилась в таком возбужденном состоянии, что не видела альтернативы. Зато братьям-мастера мой способ борьбы с преступниками понравился. Они согласились, что он рискованный, но их подкупили его эффектность и эффективность. Остальные отнеслись к произошедшему философски. Неважно, каким способом обезврежены Корюшкины. Главное, что они больше никому не принесут неприятностей. «Если ты поступила именно так, значит, этого требовали обстоятельства», — сказала Милолика Петровна. «Да, ситуация вышла неоднозначная, но мы в любом случае на твоей стороне». Я тогда улыбнулась и крепко ее обняла. Какая же это радость — видеть, что ты не один. И какое счастье — ощущать, что тебя понимают. Примерно такие же чувства я испытала и после разговора с дедом. Он состоялся после разборок в магуправлении. Валентин Митрофанович вез меня домой. Я сидела рядом с ним в машине. Кожей ощущала висевшее между нами напряжение и ждала, когда он заговорит. Дедушка долго молчал. Крепко сжимал ладонями руль. Хмурил брови и размышлял о чем-то своем. Когда же я решила первой прервать тишину, он неожиданно спросил. «Ты его любишь?» «Кого?» Не поняла я. «Максима Ивушкина». Я удивленно на него посмотрела. Дедушка грустно улыбнулся. «Ты бросилась ему на помощь, не думая о последствиях. Потратила почти весь магический резерв. Фактически пошла на преступление. Без страха, сомнений и колебаний. С такой самоотверженностью защищают только горячо любимых людей». Я тихо вздохнула. «Что тут можно ответить?» «Прошлой ночью я много думал», — продолжал дедушка. «Знаешь, все эти годы я воспринимал тебя как ребенка. А вчера вдруг осознал, что моя внучка выросла. Окончательно, бесповоротно. У тебя был такой пламенный, такой решительный взгляд. Я уже видел его, Ульяна. Много лет назад на меня так же смотрел твой отец, когда я пришел, чтобы разлучить его с твоей матерью. Он тогда здорово смутил меня этим взглядом. Я вдруг понял, что передо мной стоит не мальчишка, а взрослый мужчина, который твердо намерен защищать свою женщину и свои интересы. Ты знаешь, в тот день мы страшно поругались, и я жутко на него обиделся. Меня задела его непоколебимость, его неожиданная взрослость, его уверенность в себе. Ребенок вырос, и отец ему оказался не нужен. Это было неприятно. Потом, спустя несколько недель, до меня вдруг дошло, что я бы на его месте поступил точно так же. Если бы мне пришлось защищать свою жену от родственников, от недоброжелателей, от злых языков, я не пожалел бы для этого никаких сил, потому что я очень ее любил». Я осторожно погладила его по плечу. «Ты сердишься на меня?» — негромко спросила у него. «За что?» — усмехнулся Валентин Митрофанович. «За то, что ты оказалась достойной дочерью своего отца и достойной внучкой своего деда? Твоя выходка с коттеджем, конечно, принесет нам некоторые неприятности, но повода переживать я не вижу. Главное не то, что ты уменьшила дом, а то, что мы сумели это исправить. И, кстати, Ульяна, ты не ответила на мой вопрос». Я невольно улыбнулась. «Ты сам на него ответил, деда. Ты очень умный и все понял правильно. Да, я люблю Максима. Всем своим сердцем». Ивушкин уехал домой через лишь 2 недели после выписки из больницы. Зиновий Иванович попросил его немного задержаться в нашем городе, и фотограф не мог ему отказать. Пока Макс находился в госпитале, мы активно общались по телефону, переписывались в мессенджере и болтали по видеосвязи. «Какая ты, оказывается, грозная!» Сказал мне Ивушкин после того, как ему объяснили, по чьей милости он загремел на больничную койку. «Старики-разбойники, небось, 100 раз пожалели, что встали на твоем пути». Целители, конечно, рассказали Максиму, что мое колдовство поставило его здоровье под большую угрозу, однако он ни разу меня не упрекнул. Когда же я попытался объясниться, только пожал плечами. «Я сказал парням из мукуправления, что не имею к тебе никаких претензий. Да и как я могу обижаться? Ты уберегла меня от большой беды. Если бы я умер, это все равно оказалось бы лучше того, что собирались сотворить Корюшкины. Ты помогла мне сохранить рассудок, и я буду вечно за это благодарен». После выписки Максим вернулся в Жар-Птицу, а на следующий день с вещами переехал в мой дом. Я сказала, что у меня ему будет гораздо удобнее, и он со мной согласился. Я создала Максу гостевую комнату и даже помогла разложить в ней его одежду. Однако он ни разу в ней не переночевал. В первый же совместный вечер Ивушкин поскребся в дверь моей спальни. Я его впустила, и он остался со мной до утра. На рассвете, когда я открыла глаза, оказалось, что Максим уже не спит. Он лежал, приподнявшись на локте, и рассматривал мое лицо. Его взгляд был таким серьезным и внимательным, что мне стало неловко. Я с наслаждением потянулась, чтобы прогнать сладкую усталость, оставшуюся после бессонных часов этой прекрасной ночи, и нежно погладила его по щеке. Максим перехватил мою руку и прижался к ней губами. «Через несколько дней мне придется уехать домой», — сказал он, отпустив мои пальцы. «Я уже купил новый билет на поезд». Я грустно улыбнулась. «Я очень не хочу уезжать», — продолжал Ивушкин. «Мне понравилось жить в сказке, хотя порой она становилась страшной». «В твоем городе наверняка полно колдунов», — заметила я. «Ты быстро научишься различать их в толпе, заведешь с ними знакомство, и твоя жизнь вновь наполнится волшебством». «Зачем мне волшебство, если рядом не будет тебя?» — возразил Макс. «Сказка, в которой нет доброй, прекрасной феи, ужасно скучна. Знаешь, что я решил? Я проведу дома 2-3 недели, улажу кое-какие дела, а потом вернусь сюда. Как думаешь, в Жар-Птице найдется местечко для штатного фотографа?» «Ты серьезно?» «Конечно, серьезно. Если местечко не найдется, ничего страшного. Я могу по-прежнему фотографировать пейзажи и продавать снимки журналам. Их редакторам все равно, откуда я буду их присылать. Из соседнего дома или с другого конца страны. Как тебе идея?» «Она замечательная!» «Я знал, что тебе понравится. У меня, кстати, есть еще одна интересная мысль. Что, если нам пожениться, Ульяна?» Я удивленно хлопнула ресницами. «Ничего себе предложение. Я давно поняла, что Макс бесхитростен и прямолинеен. Но чтобы настолько? Несколько дней назад Ивушкин уж говорил о женитьбе, но тогда это звучало как шутка. Если бы это услышал мой дед, он бы снова вспомнил моих папу и маму. Они тоже были знакомы 2 недели, когда решили, что хотят провести вместе всю жизнь. Между тем, я по-прежнему оставалась достойной дочерью своих родителей, поэтому ответила без всяких колебаний. Отличные мысли, Максим. Я в деле. Вот и хорошо. Ивушкин наклонился и чмокнул меня в губы. «Теперь я могу ехать со спокойной душой. Есть надежда, что ты меня дождешься». «Ты такой смешной». «Я знаю. Но сейчас я не шучу. Мало ли какой Гриша Ковалев подкатит к тебе в мое отсутствие». «Гриша ко мне не подкатит. Ему даже не придет это в голову». «Ну и прекрасно», — кивнул Максим. «Этот Ковалев в сущности неплохой парень. Зря мы считали его негодяем. Представляешь, он навещал меня в больнице и даже приносил гостинцы». «Ого!» «Да, долго извинялся за родственников. Уверял, что ничего не знал об их фокусах. Сказал, что не хочет портить со мной отношения». «А ты?» «Я ответил, что умею отделять мух от котлет. Поэтому не имею к нему никаких претензий. Я вообще за то, чтобы у этой истории был счастливый финал. Пусть дураки получат по заслугам, а невиновные останутся целыми и невредимыми». На самом деле это было наше общее желание. Не только Ивушкина, но и мое, и Валентина Митрофановича. В течение 2 недель нас 5 раз приглашали в МАУ. Дедушка приезжал туда сам, а меня и Максима привозили сотрудники мукуправления. 2 раза к нашим беседам присоединялись Корюшкины. Они держались холодно и отстраненно, и всеми силами старались не смотреть нам в глаза. Мне очень хотелось поговорить с ними наедине, но правоохранители мое желание почему-то не одобрили. Зато дедушке это удалось. Ему разрешили встретиться с Семеном Николаевичем. Их разговор оставил у него на душе неприятный осадок. «Семен ни о чем не жалеет», — рассказывал потом Валентин Митрофанович. «Он заявил, что все делал ради семьи. У его сыновей сейчас финансовые трудности, и Корюшкин хотел им помочь. Мне кажется, он до сих пор чувствует себя виноватым перед ними, поэтому позволил бывшей жене втянуть его в эту авантюру. Я по глупости попытался воззвать к его совести, но быстро понял, что это бесполезно. Семен сказал, если бы у твоей Ульяны были проблемы с деньгами, ты бы поступил так же, как я». «Корюшкин перед тобой извинился?» — поинтересовалась я. «Хотя бы ради приличия?» «Нет. Думаю, он понимает, что мне от его извинений ни жарко, ни холодно. Он предал мое доверие и нашу многолетнюю дружбу. Такую вину нельзя простить, Уля. Ее можно только искупить. И поверь, Семен ее искупит сполна. О том, что мы с Максом хотим пожениться, дедушка узнал через несколько дней, когда пришел к нам в гости. Я планировала рассказать ему об этом позже, однако Ивушкин огорошил его этим известием едва ли не с порога. Своих родителей он огорошил тоже. Макс позвонил им, чтобы сообщить новую дату своего возвращения, а заодно рассказал, что попал в неприятную историю, пережил нападение хулиганов, немного полежал в больнице и теперь собирается жениться. Родители отреагировали на этот поток новостей с олимпийским спокойствием. Очевидно, Максим уже не раз преподносил им сюрпризы, и они привыкли, что с их шебутным сыном все время что-то случается. При этом новость о женитьбе их все-таки удивила. «Я смотрю, хулиганы тебя по голове приложили как надо», — восхитился его отец. «Ты, конечно, мастер влипать в истории, но в этот раз превзошел сам себя. Невесту хоть покажешь?» Ивушкин в ответ переключил телефон в режим видеозвонка и сразу же нас познакомил. Увидев мою рыжую шевелюру, его мать вытаращила глаза, а отец радостно заявил, что я отлично впишусь в их семейство, и посоветовал сыну скорее играть свадьбу, пока я не осознала, какой он балбес, и не убежала. Мой дедушка на новость о грядущем торжестве отреагировал по-другому. Он аккуратно поинтересовался, уверены ли мы в своем решении, а получив утвердительный ответ, уточнил, когда и где мы будем отмечать наше бракосочетание. «Так далеко в будущее мы не заглядывали», — призналась я. «Надо дождаться окончания следствия, а там будет видно». После моих слов дедушка заметно повеселел. Весь вечер улыбался и рассказывал анекдоты. О своем далеком родстве мы с Максом решили ему не рассказывать. Я по-прежнему не была уверена, что он отнесется к этому с пониманием, поэтому не хотела лишний раз выводить его из себя. «Ты ведь понимаешь, насколько поспешным выглядит ваше решение пожениться?» Спросил Валентин Митрофанович, когда в конце встречи я отправилась провожать его до калитки. «Согласен. Максим – отличный парень. Меня радует серьезность его намерений. Но ведь вы знакомы всего несколько недель. Вы друг друга почти не знаете». «У нас будет целая жизнь, чтобы друг друга узнать», – заметила я. «К тому же, самые важные качества его характера уже раскрылись. Обрати внимание, Максим не испугался страшных колдунов, не разозлился, когда я чуть не убила его своими чарами». Он принял наш мир и с радостью стал его частью. В Максиме есть стержень деда. Рядом с ним я чувствую себя уверенно и легко. Он все время меня смешит и варит потрясающий кофе. Я не могу представить, кто может быть лучшим мужем, чем он. Что ж. Дедушка похлопал меня по плечу. Если подумать, даже хорошо, что все получилось именно так. Не придется ломать голову, за кого выдать тебя замуж, когда я стану старым и немощным. Я негромко рассмеялась. А потом крепко его обняла.